Глава 7. «Тогда мы ждем вас на последней примерке 8 августа», — улыбаясь, сказала мне Эмилия, как я узнала владельца этого салона, предпочитающая сама следить за всей работой. «Да, спасибо», — кивнула я ей. «До свидания». «До скорого, Оливия», — помахала она мне, и я вышла из салона. «Так, Грант обещал заехать за мной через полчаса, но уже прошло больше. Примерка заняла час, потому что мама дала мои параметры годичной давности. А за это время я упорными занятиями в тренажерном зале так подтянула попу, что платье еле застегнулось. Цвет был безумно красивым, лавандовый. Платье с открытыми плечами. Шелковая ткань идеально подчеркивала каждый изгиб тела. Разрез от середины бедра спереди открывал часть ноги, что придавало романтичному образу подружки-невесты сексуальность. Я осталась довольна выбором Патриции и даже забыла о перепалке с Грандом. Только сейчас недовольно сжимала губы, пытаясь не быть сбитой на улице прохожими, спешащими по своим делам. Громкий сигнал автомобиля заставил меня вздрогнуть, а скорость, с которой знакомая машина остановилась у бордюра, приказала мне отойти на безопасное расстояние. «Придурок!» — про себя возмутилась я, когда Грант выпрыгнул из своего автомобиля, явно довольный моим настроением. Неожиданно для меня он без слов раскрыл заднюю дверь машины и вытащил оттуда букет цветов, с довольной ухмылкой повернувшись ко мне, протягивая этот куст. «Не поняла», — нахмурилась я. «Я решил загладить свою вину». «Это тебе», — он пытался всучить мне это подношение, а я сделала еще шаг назад. «Спасибо, но не стоило так тратиться». Фыркнув, обошла его и, сама распахнув дверцу машины, залезла в салон. Я была довольна, сурово сжатым губам и недовольством на его лице. «Так тебе», — ликовала я внутри, — «будешь думать, прежде чем говорить». Грант обернулся к машине, а затем уверенно вручил букет первой встречной девушке, которая уже растеклась по асфальту от его обольстительной улыбки и слов. Он что-то ей говорил, а она, смущаясь и краснея, смотрела на него, восхищенная таким кавалером. Я видела, как он достал из кармана джинсов новый айфон. Я тут же распахнула дверь и крикнула. «Грант, ты скорее можешь? Я сейчас в машине рожу твоего сына». На мою пакость виновник этого спектакля шокированно обернулся, а девушка, верно оценив ситуацию, залепила ему пощечину и бросила в него букет, который осыпался на тротуар. Не смогла сдержать смеха и, закрыв дверь, расхохоталась, пока Грант так и стоял на оживленной улице, где люди, ставшие свидетелями этой сцены, то осуждали его, то смеялись. Я закрыла лицо руками, потому что больше не было сил смотреть на этого потерянного кобеля. «Совсем охренела», — заорал он, когда сел в машину. «Да ладно, было весело», — продолжала я хохотать. «А ну, выходи из машины. Я все расскажу твоей маме», — задыхаясь от смеха, предупредила его. «Я тебя сейчас прибью», — процедил он. «Грант, да брось. Это была шутка. Раньше ты любил такой юмор, и мне понравилось. Она сильно тебя всыпала?» — спросила я наигранно, озабоченно, и повернулась на разъяренного мужчину, заметив на щеке красный отпечаток ладони. «Бедный малыш», — произнесла ласково, протянув руку и коснувшись горячей кожи. «Все бывает в первый раз». «Заткнись!» — прошепел он, хватая меня за запястье и сжимая его. «Эй, синяки останутся! А ну, отпусти!» Попыталась вырвать руку из его стальной хватки, но он не выполнил моего приказа, еще сильнее обхватив меня и притянул к своему телу. Я практически была переброшена на его сиденье. Он смотрел на меня изумрудными глазами, блестевшими от злости и гнева. Не отвела взгляда, вкладывая всю радость от происшедшего в него. Наслаждалась своим триумфом. «Отпусти», — повторила уже с нажимом. «Не хочу», — тут же ответил он, прижимая мою руку к своей груди, где я расслышала быстро бьющееся сердце, вторившее моему. Салон автомобиля накалился яростью, смешанной с сексуальными флюидами, исходившими от него. Его глаза опустились на мои пересохшие губы от этой схватки. Я невольно облизала их, опуская взгляд на его соблазнительный рот. Пульс застучал в висках, шум в голове пытался перекрыть умственную деятельность. «Нет», — возмутился мой разум против естества, — и я услышала его. Спасительное «я» помогло мне противостоять Гранду. Ведь его дыхание согревало мою кожу, обещая сладостные секунды в его плену. Упершись ладонью в его грудь, я еще больше ощутила горячее мускулистое тело под кожей. Из силы от ненависти, заполнившей мое тело из-за злости на саму себя, оттолкнула его, так что он ударился спиной о дверцу, а я упала на свое сиденье. «Идиот!» — прошептав, потирала запястье, где красовались четкие пятна его пальцев. «Больше так не делай», — зло сказал он и завел мотор. «Отвези меня домой», — сухо попросила я. «Нет уж, мама сказала накормить тебя», — произнес он спокойно. «А мое мнение спросить не хочешь?» — возмутилась я. «Нет, пристегнись», — бросил он и включил радио, которое заполнило пространство машины. Закрыла глаза, чтобы хоть как-то привести свои внутренние переживания в порядок. Это оказалось сложно. Только я уверяю себя, что мне все удастся, так Грант разрушает мою выдержку. Опасно. Горячо. Нельзя подпускать его близко. Наивно полагала, что после всего у меня выработался иммунитет, но тело жило своей жизнью. Оно хотело его, жаждало прийти к логическому завершению, развязать тугой узел внутри. «Господи, помоги мне!» — взмолилась я, теряя приобретенную с годами выдержку. «Ведь я заслужила раздавить этого урода, верно?» Но никто не ответил. Мне необходима была поддержка извне, силы, чтобы сказать ему «нет». И у меня получится. Я буду вести борьбу с самой собой, если это потребуется. Но ни за что не позволю ему вновь затронуть что-то во мне. А желание — это нормальное состояние. Ведь тело создано для удовольствия. И это естественная реакция организма на мужские феромоны. «Я смогу», — уверяла я себя, пока машина не остановилась. «Больно?» — Грант нарушил наше молчание, и я открыла глаза, заметив, что до сих пор держусь за запястье. «Ну, сейчас я тебе задам. Ты узнаешь, что такое раскаяние». «Да», — тихо ответила я, шмыгнув носом. «Прости, малышка». Его рука потянулась к той, которую он третировал, и подхватил ее пальцами, согревая в своей ладони. Я повернула на него голову, встречаясь с обеспокоенными глазами и нахмуренным лицом. «Прощаю», — прошептала я, когда он встретился со мной глазами. «Я не хотел сделать тебе больно. Никогда не хотел». Казалось, что ему с трудом даются эти слова. Он приподнял мою руку, и его голова склонилась над запястьем. Меня ослепила вспышка, когда его губы коснулись моей кожи, оставляя горячий ожог на ней, а затем еще один и еще. Кровь забурлила, заставляя сердце вновь сбить ритм. «Это лишнее», — услышала свой голос, звучавший на октаву ниже, и освободила руку из его плена. «Он не должен знать и чувствовать мой пульс. Это я с ним играю, а не он со мной. Я!» «Малышка?» — позвал он, подняв голову. — «Пойдем уже пообедаем, и твоя миссия в качестве моей сиделки на сегодня окончена», — оборвала я его и выскочила из машины. Тяжело дыша, я стояла на улице и ждала Гранда. Он подошел ко мне через пару минут и, взяв за руку, повел за собой. «Да хватит уже меня трогать», — пробурчала я и расцепила наши руки, на что Грант удивленно остановился. «Ты болен или как?» «Что?» Его лицо вытянулось. «Что за извращение постоянно до меня дотрагиваться?» — повторила я. «Анонист хренов». «Прости, больше не буду». Он поднял две руки вверх, сдаваясь, а я закатила глаза. «Мы так и будем тут стоять?» — напомнила я ему о том, что мы так и не вошли в ресторан. Он ничего не ответил и открыл мне дверь модного места, где были припаркованы дорогие машины. Мы вошли в ресторан, и нас тут же встретил с улыбкой администратор, подводя к свободному столику. Предложив меню, он удалился. «Выбирай, что хочешь», — разрешил мне Грант, а я покачала головой. «Лингвинини с лобстером в томатном соусе. Бокал вина Брунелло ди Монтачино или Тагатто, воду без газа», — сделала заказ официантки. «А не рано ли пить?» — поинтересовался Грант. «Самое время», — улыбнулась я. «Мне то же самое, что и моей девушке, только без вина». Сладко пропел он, а я прищурилась. «С каких-то пор я твоя девушка», — усмехнулась я. «Просто обезопасил себя от новой пощечины, от нашей официантки», — довольно ответил он. Я только покачала головой, оглядывая ресторан. Он был практически заполнен, не считая нескольких столиков. Пока крутила головой, у Гранда зазвонил телефон, и он сбросил вызов. Я вернулась к изучению посетителей и поймала взгляд темных мужских глаз, прошлась по ровному носу и дошла до губ, поднятых в улыбке. Ответила тем же незнакомцу, элегантно одетому в брючный костюм, и склонила голову на бок. Брюнет, разглядывавший меня, был со спутницей, которая что-то говорила ему, а он не обращал внимания, полностью захватив мое. Я удивленно приподняла брови, а мужчина, лет 28 или 30, подмигнул мне, отчего я еще шире улыбнулась. От Гранда это не прошло незамеченным. Он повернул голову, чтобы посмотреть, с кем я играю в гляделки. «Оливия», — до меня донесся его стальной голос, я очнулась от безмолвного флирта и посмотрела на собеседника. «Да», — захлопала ресницами. «Может, поменяемся местами?» — предложил он. «У меня отличный обзор, не хочу его терять», — усмехнулась я. «Я хотел с тобой поговорить», — серьезно произнес Грант. «Мне не сбежать от этого, правда?» — это был риторический вопрос. «Нет», — уверенно ответил он. «Я хотел тебе кое-что рассказать». «Может, в другой раз?» — вновь поймала взгляд мужчины и улыбнулась. «Сейчас», — настаивал Грант, а я обреченно посмотрела на собеседника. «Ладно. Что за интересную новость ты хочешь мне рассказать?» «В общем, я не тебе хотел насолить тогда», — начал он. «Господи, ты можешь забыть об этом?» — раздраженно передернула я плечами. «Нет. Хочу, чтобы ты знала мои мотивы», — продолжил он. «Без алкоголя никак. Помнишь Джулс?» — спросил он, а я нахмурилась, перебирая в памяти всех знакомых девушек с этим именем. «Девушку Тео?» — выдала я предположение. «Да. Только это была моя девушка, пока Тео не сказал ее родителям, что я наркоман. Она бросила меня, растрезвонив об этом всем. Нам было по 17 тогда. Ты же помнишь меня в этом возрасте?» «Хм, предположим», — медленно ответила я, немного шокированная поступком брата. «Эта новость о моем пристрастии дошла до ушей мамы, и она отправила меня на лечение». «Вот почему ты пропал на 3 года», — перебила я его, припоминая прошлое. «А твоя мама сказала, что ты перевелся в какую-то закрытую школу в Нью-Йорке». «Да, только лечить меня было не от чего». В его голосе послышалась горечь. «И что дальше?» «Я вернулся и притворился, что простил Тео тот случай. Но я не простил его. Решил отомстить. Ты была для него слабым местом, он безумно любил тебя. И я нацелился на наивную девочку, маленькую и такую искреннюю в своих предпочтениях». Гран замолк, пока перед нами расставляли напитки. «Я знал, что нравлюсь тебе. Специально крутился рядом, заставляя тебя наблюдать за собой, мило краснеть, когда я рассказывал о своих девушках. Нашел твое письмо, когда был в твоей комнате, совершенно случайно, и решил, что это будет отличным способом отомстить Тео», — продолжил мужчина, а внутри меня поднялась волна жалости к самой себе. Я взяла бокал и сделала большой глоток, который согрел вмиг заледеневшее сердце. Моя душа захотела испариться. Боль прошлых лет с новой силой ударила по мне, и я видела сейчас лицо Гранда сквозь это невозможно острую пелену. Но после того, что я сделал, мне стало паршиво. До меня дошло слишком поздно, что я урод. Напился, мы с Тео подрались, затем еще сильнее напился. Хотел прийти к тебе, попросить прощения, но тебя не было в комнате. И я заснул на твоей постели, а проснулся со склеенным ртом весь в своей блевотине», — покривился он и поднял на меня голову. Мои глаза непроизвольно защипало, в горле образовался комок, заставляющий издать вздох. Я был идиотом, считавшим, что делаю все правильно. Но я ошибся, малышка Ливи. Я не хотел тебе причинить тогда боль. Я хотел унизить Тео. Потом я отбил у него Леону, в которую он был влюблен, и распространил слух, что он гей. Мы не общались долгое время, Только год назад решили, что пора принять наше прошлое. Но себя я простить не могу из-за тебя. Мне даже сейчас хреново вспоминать это». Он смотрел на меня с жалостью, отчего я возненавидела его еще больше, так что сжала губы и отвернулась, смотря в окно. Над нашим столиком повисла грозовая туча, готовая вот-вот разразиться яркой молнией и оглушающим громом. «Успокойся», — приказывала я себе. «Успокойся!» Но я не могла. Хотелось бросить в него чем-то, закричать, ударить, спросить, за что, почему я? Я сильнее сжала губы, не дав своей слабости сорваться с них. «Малышка, ты когда-нибудь сможешь простить меня за это?» — тихо спросил Грант, и я повернулась к нему, сжимая всю свою гордость в кулак. «Это дело прошлых лет», — спокойно ответила я ему и даже изобразила что-то наподобие улыбки. «Я должна тебя даже поблагодарить за то, что разбил мои глупые мечты. Это помогло мне стать свободней, счастливей и уверенней». «Ливи, я не верю тебе», — покачал он головой. «Почему?» — удивилась я, отпивая еще алкоголя. «Такое невозможно забыть. Ведь я помню, как ты в слезах убежала со своего праздника, а затем переехала на другой континент, отстыдая насмешек твоих одноклассников. Но я вернулся на вечеринку с разбитой губой и фингалом под глазом и сказал, что это была шутка», — признался он, а я смотрела на него, не понимая, почему он решил отомстить так жестоко, как вообще додумался до такого. «Но забыла», — печально усмехнулась я. «Да, тогда мне было обидно, очень обидно. С годами это прошло, окунулась в другой мир. Мне требовалось изменить свою жизнь, и я это сделала. Ты был толчком, и сейчас я живу без правил. Мне нравится такая судьба. Поэтому прошу тебя забыть об этом, как сделала я». «Считал, что ты захочешь отомстить так же, как и я?» «Нет, я никогда бы не причинила Патриции боль специально. Я помню, как мама рассказывала мне, что это была любовь с первого взгляда между Патрицией и Хью. И мама сама настояла на том, чтобы разъехаться», — перебила я его. «Но когда твой отец тебя спросил о причине переезда, ты сказала, что это из-за моей матери», — напомнил он мне. «А что мне следовало сказать?» — зло спросила я. «Что ты заставила меня спрятаться, зализывать раны и собирать по крупицам разбитое, несозревшее сердце? Я и не говорила так, не отрицала догадок отца, вот и все. Прости меня, малышка. Прости меня за все». Я видела, как его грудь быстро вздымалась от слов, так что я зажмурилась на секунду. «Дай мне сил», — вновь взмолилась я. «Прошу тебя, дай сил пережить снова этот ужас». «Прощаю, я же уже говорила», — ответила я, открыв глаза, избегая встречаться с Грандом взглядом. «И перестань называть меня малышкой. Я давно выросла». Он хотел еще что-то сказать, но перед нами поставили пасту. Аппетит пропал, тошнота подкатила к горлу. Захотелось убежать, а не сидеть тут, изображая из себя воспитанную леди. Но я заставила себя взять приборы, и мы обедали в тишине, пока нас не прервала официантка. «Мисс, простите, но вам передали...» Девушка положила на столик рядом с моей тарелкой записку, и я удивленно подняла на нее голову. «От нашего посетителя». Она повернула голову в сторону того самого мужчины, который наблюдал за мной. Грант недовольно бросил на девушку взгляд. Она опустила виновато голову. Я раскрыла послание и прочла. «Это твой парень?» Я посмотрела на мужчину, ожидающего ответа, и отрицательно покачала головой. Он довольно улыбнулся. «Еще одно послание, и я сделаю так, что тебя уволят», — зло сказал Грант девушке, и она испуганно посмотрела на меня. «Не принимайте его слова всерьез», — улыбнулась я. «У вас есть ручка?» «Да, конечно», — пискнула девушка, протягивая мне то, что я просила. «Ливи», — предостерег меня Грант, но я проигнорировала его, быстро написала свой телефон с именем и передала лист обратно девушке. «Верните ему это», — попросила я ее, и она была счастлива ретироваться. «Ливи, что ты делаешь?» — процедил Грант. «Знакомлюсь», — улыбнулась я незнакомцу в подтверждение своих слов и подняла бокал. Девушка передала ему записку, и он подмигнул ей, показывая жестами, что позвонит. «Зачем?» — допытывался мой партнер по обеду. «Чтобы показать тебе, что я пользуюсь успехом», — довольно сказала мое нутро. «Почему нет? Я свободна. Он очень привлекателен. Не будет так скучно тут, пожалуй, я плечами. «А чем я тебе не подхожу?» — спросил он, а я раскрыла глаза в удивлении. «Грант!» — нервно рассмеялась я. «Что за бред?» «И правда, о чем я?» — усмехнулся он и откинулся на спинку стула. «Решил проверить, остались ли ко мне какие-то чувства». «Их не было. Мне надоело это повторять», — сладко пропела я. «Я выдумала принца, влюбилась в свой образ, но никак не в тебя. Ты слишком непостоянен, груб и слащав. А я предпочитаю сейчас таких мужчин, чтобы кровь в венах забурлила, дыхание остановилось, а тело накалилось. Понимаешь, о чем я?» Я вкладывала в каждое слово столько страсти, что Грант подался вперед. Алкоголь помогал мне сейчас продолжить свою игру, потому что все внутри сжалось от его недавнего признания. «Думаю, мы можем закончить наш обед на такой интересной ноте», — цокнула я и посмотрела на часы. «Подбросишь домой, я позвоню папе, скажу, что очень устала для приключений». «Нет», — сухо ответил он, — «сама доберешься. Ты ж большая девочка». Грант резко встал и, бросив несколько купюр на стол, быстро пошел к выходу. Я довольно смотрела в удаляющуюся напряженную спину. Откинулась на стул, допивая вино. Это была ревность. Я чую ее, этот аромат, который привыкла ощущать. Грант ревнует меня и желает. Но внутри меня сейчас не было триумфа. И лишь какая-то непонятная горечь. Каждый человек играет другим, доводя противника до сумасшествия. Правильно ли это? Не знаю. Но в жизни нет правил. Выживает только сильнейший. И я сделаю ставку на свою обиду, не дающую годами мне дышать спокойно при одном упоминании его имени. А чем я лучше его? Человека, разрушившего меня, заставившего забиться в угол и бояться отношений. Всем. Я из жертвы превратилась в охотника. И теперь сердце Гранда Кина — моя мишень.